Глава 26. «Мама, мама!» — раздалось из коридора, и в столовую влетела Элла. «Ой!» Она замерла на пороге, а Платонов продолжал говорить, не обращая внимания на вошедшую. «Было хорошо видно, что известие об отлете Аллы в Италию и сообщение о покупке ею билета в одну сторону явилось для вас шоком. Но то, что госпожа Арефьева поменяла сына на отца, вас совсем не удивило. Да, Иннокентий Ефимович прекрасно выглядит, вполне бодр, хотя ему за 70. Короче, я полагаю, что рокировка — часть хитроумного плана. Думаю, вы с женой с нетерпением ждали, когда бизнесмен отойдет, так сказать, в мир иной, а потом каким-то образом выяснили, что тот намерен лишить вас наследства. Иннокентий Ефимович недолюбливает философов вообще, а к своему отпрыску, в частности, ни уважения, ни любви не испытывает. И тогда у вас с супругой родился план. Алла разводится с вами и охмуряет тестя. Арефьев-старший совсем не идиот, но даже самые умные мужики, перешагнув 60-летний рубеж, хотят доказать всем, а в особенности себе, что они еще ого-го, молодые и резвые кони. Аллочка блестяще справилась с задачей, ей удалось отвезти побитого молью жениха в ЗАГС. Платонов закрыл ноутбук. Дальше понятно, когда молодой муж умрет, а вдова получит наследство и снова распишется с прежним. Так, наверное, супруга вам, Виктор, обещала. Конечно, пересудов не избежать, и весь гидрозавод с восторгом примется обсуждать это событие, но на чужие языки плевать, когда речь идет о больших деньгах. Вообще-то сплетники должны были оживиться раньше. Развод ведь оформлен несколько месяцев назад, но сотрудница ЗАГСа, поставившая вам штампы в паспорта, оказалась честным, неболтливым человеком, и информация о развале вашей семьи никуда не утекла. Или наоборот, та женщина совсем не честна, просто получила от вас взятку, поэтому и не раскрыла рта. «Чушь!» — разозлился Арефьев-младший. «Напридумывали тут целый сериал. Включите логику. Мы, по-вашему, собирались ждать смерти моего отца?» Но сами сказали, что он здоровее быка, на тот свет явно не собирался. «Ну, можно ведь и поторопить старушку с косой», — пожал плечами Андрей. «Некоторые нетерпеливые люди применяют всякие уловки по отношению к престарелым родственникам». «Боже, боже!» — запричитала Нина Анатольевна. «Аллочка не способна на плохие поступки». Платонов, мельком глянув на нее, продолжил. Удушить мужа подушкой или подсыпать старикашке яд опасно. Тело отправят на вскрытие и поймут. Иннокентия Ефимовича убили. Однако, возможны варианты. Был в моей практике случай кончины пожилого мачо, который повел под венец очаровательное юное создание. Брак длился меньше года. Пенсионер скончался от инфаркта, что очень не понравилось детям дедули от предыдущих браков, которых он официально лишил наследства. В процессе расследования выяснилось, что молодая жена обожала мужа. Она не отходила от плиты, готовила ему оладьи, омлеты, сочные котлеты, свиные отбивные, варила борщи, рассольники, солянки на крепком мясном бульоне, пекла пироги, кексы, печенье, ну и сексуальными забавами его не обделяла, конечно. После сытного обеда-ужина сразу в постель, а поскольку у мужчин в возрасте даже с юной нимфой в сексе возникают сложности, старичку приходилось принимать хитрые таблетки. Теперь... Сложим части уравнения. Богатая холестерином пища плюс слишком активная постельная гимнастика плюс виагра. И что получим? Естественно, инфаркт. В чем можно обвинить жену, которая своей любовью довела мужа до смерти? В готовке вкусной еды? В излишней страсти? Это смешно. Я-то понял, как молодка дедулю на тот свет отправила, но осудить ее за убийство невозможно. «Вам, Виктор, оставалось лишь ждать отлета папы на небеса, чтобы опять соединиться с супругой и счастливо жить на капитал, который та унаследует. Но Аллочка не так проста и наивна, она решила вести свою игру. С самого начала вы были ей нужны только в качестве получателя будущего наследства. Когда девица сообразила, что муженьку достанется пшик, она придумала план, как разбежаться с вами по-тихому и поменять на переправе молодого осла на старого тигра». Думаю, идея с разводом и новым замужеством принадлежит именно дочери Нины Анатольевны. Я молча слушала Платонова. Похоже, Андрей со всех сторон прав. Аллочка мечтала стать женой богатого человека. Оба Арефьева, младший и старший, ей совсем не нравились. За первого она выскочила замуж, надеясь на получение наследства, а когда осознала, что сделала не ту ставку, перетасовала карты, став официально свободной и завела роман с бывшим тестем. Жадная красотка решила ловить рыбу в двух озерах и параллельно попыталась возобновить отношения с Фириным. А что? В отличие от Иннокентия Ефимовича, Анатолий молод, симпатичен, ранее любил ее, предлагал руку и сердце. Вероятно, и до сих пор неровно дышит коварной невесте. Толя намного приятнее владельца кинотеатров. А вось удастся его вернуть? Аллочка засыпала бывшего жениха смс-ками, а потом как-то выяснила про беременность Кати. Раздобыла фото, где сестра вместе с супругом Антонины входит в московскую клинику и взбесилась. Не сомневаюсь, скандальный, как она считала, снимок в газетный холдинг был отправлен ею. Но его не опубликовали, а Фирин послал бросившую его бывшую невесту куда подальше. Девица сообразила, что у нее остался лишь один вариант, Иннокентий Ефимович, и сумела довести хозяина сети кинотеатров до ЗАГСа. Старшая дочь Нины Анатольевны — неприятный человек, я бы с ней никогда дружить не стала, но внешне она эффектна. Стройная, высокая, с пышной грудью и прелестным личиком, с роскошными густыми волосами. Алла пыталась сделать карьеру на поприще борьбы за звание «Мисс Мира», но у нее ничего не получилось. Самое крупное достижение — победа на конкурсе красоты в Нижнегорске. Платонов, ничего не знавший о моих мыслях, тем временем продолжал. «Вы, Виктор, апатичный, ленивый, вас вполне устроила отведенная бывшей супругой роль. Молчать о разводе, а потом опять соединиться с ней. Но Алла рассудила иначе, зачем ей снова становиться женой человека, которого она не любит и не уважает. Лучше смыться с новым мужем в Италию. В гидрозавод она больше никогда не вернется, будет следить за здоровьем Иннокентия Ефимовича, доводить его до преждевременной кончины. Не станет, сделает все, чтобы тот полюбил ее еще больше и написал завещание на имя молодой супруги. Ну и зачем ей делиться с вами полученными денежками? Алла уж проконтролирует, чтобы в последней воле бизнесмена Арефьева было указано «сыну Вите фига». Но каким-то образом младшая сестра выяснила, что задумала старшая. Наверное, Алла поняла, что Катя в курсе ваших планов и может разболтать, что вы с ней задумали. Екатерина говорила о позоре, который ожидает семью Николаевых. Включилась я в речь друга. Поэтому она хотела уехать из гидрозавода куда подальше, но не успела. Семейка Арефьевых ее отравила. «Виктор, что вы подложили свояченице в еду?» Участник конкурсов знатоков резко встал. «Я долго слушал бред, который вы тут несли, не перебивал из вежливости, но сейчас все, наелся глупостей. Может, я, по вашему мнению, и дурак, зазубривший массу всякой информации, но память у меня прекрасная, книги читаю разные, поэтому знаю. Вы не имеете права меня ни в чем обвинять. Я в разводе с Аллой, что и как бывшая жена собирается делать с новым супругом, меня не касается». Я не несу ответственность за ее поступки. Факт нашего сговора с Аллой недоказуем. Да, он и не имел места. Все только что сказанное — плод больного воображения господина Платонова. Профессиональные болезни полицейских, язва желудка от неправильного питания, алкоголизм, который возникает из-за привычки заливать стресс водкой, и маниакальная подозрительность. Последнюю вы сейчас продемонстрировали в полном объеме. Нормальному человеку в голову не придет то, что напридумывал московский следователь. Это шизофрения. Я не имею ни малейшего отношения к смерти Кати. Виктор повернулся к Николаевой. Нина Анатольевна, я любил Аллу, хотел жить с ней отдельно в своей квартире, потому согласился на развод. Да, это было глупо. Я не проверил, существует ли в действительности бизнесвумен Наталья Михайловна. Я и подумать не мог, что ваша дочь меня обманет. Напридумывает стрекороба, чтобы стать свободной и бегать по вечерам на свидание к моему отцу. Я виноват лишь в том, что доверял супруге. Разрешите остаться на некоторое время в вашем доме? Мне пока некуда идти, но я непременно решу вопрос с жильем. «Конечно, Витюша, живи по-прежнему, никто тебя не гонит», — прошептала хозяйка. «Умоляю вас всех, не говорите ни слова Елизавете Гавриловне. Ну, про развод, отъезд Аллы. Мама непременно разозлится, а она пожилой человек. Может, объяснить ей так? Аллочка улетела в Москву учиться?» «Думаю, бабушка уже в курсе», — остановила свекровь Элла. «Нина Анатольевна, простите, что я вас назвала мамой, это некорректно». «Но я очень разволновалась, поговорив с кондитершей, и побежала домой. Я вас считаю родным человеком, вы для меня столько хорошего сделали, вот и сорвалось с языка случайно». «Мне приятно, что ты называешь меня мамой», — слабым голосом прервала ее Николаева. «Чем вас разволновала Лариса?» — удивилась я. «У нее опять закончилась коврижка?» Элла шмыгнула носом. «Я зашла к ней за печеньем из крапивы». «Бывает и такое», — удивился Платонов. «Очень вкусное», — заверила Элла. «Мой муж его любит. Я попросила полкило, и тут Лариса говорит. Эллочка, а правда, что Алла сегодня с Иннокентием Ефимовичем в столицу отправилась?» Я стою, не знаю, как реагировать. Ларка жуткая сплетница. У нее в голове все услышанные истории странным образом переворачиваются. Увидит, что вы голубей в парке кормите, и пойдет направо-налево говорить, будто вы их сеть уловили, суп из них варили, а потом им ее угощали. Лариске нельзя доверять, но через пару минут в лавку вошла Вера Майорова, которая работает в Нижнегорском аэропорту. Чем она точно занимается, не знаю, вроде оформляет перевес багажа. Я спиной к двери стояла, она не видела, кто перед ней из порога завела. Прикинь, Ларка, отстояла я ночную смену, утречком по терминалу иду, на автобус спешу, спать охота, сил нет, и вдруг вижу. Алка Николаева со своим тестем на посадку бодренько шагает, в Москву намылились. Она его обнимает, прямо виснет на мужике, а тот ее за задницу щиплет. Вон, а как, Иннокентий Ефимович, оказывается, с невесткой шуры-муры крутит. Лариса глаза округлила, рожи Майоровой корчит. А то и невдомёк, что я в кондитерской нахожусь, и она продолжает соловьём разливаться, как старик Арефьев, а лоб сжимал. Я не выдержала, повернулась. Думаете, Вера смутилась? Ни на секунду ко мне бросилась, давай интересоваться. «Элка, ты в курсе, что Алка с отцом мужа спит?» Я из кондитерской убежала, про печенье забыла. Думаю, две сороки, Ларка и Верка, уже по всему гидрозаводу новость разнесли. Ну что с людьми творится? А у Олега сегодня бутерброды украли. «Бутерброды украли?» Неожиданно обрадовалась Нина Анатольевна. «Вот и славно. Пожалуйста, Элочка, сделай мне чайку успокаивающего. Заварка в красной банке. А что-то голова закружилась, ноги трясутся». «Вы мою смс-ку не получили?» Удивилась невестка. «Написала вам о краже сразу, как только на кинофабрику приехала. Думала, повеселю вас историей о пропавших сэндвичах». Я взглянула на Николаеву. Бедная Нина Анатольевна, ей в последние дни сильно досталось. Сначала смерть Кати, теперь скандал с Аллой. Несчастная совсем растерялась и странно реагирует на известие об украденной еде. Почему-то улыбается, с облегчением выдохнула. Вот и славненько. Разве это нормальная реакция? Успокаивающий чай из красной банки тут не поможет. Нину Анатольевну надо срочно уложить в кровать и вызвать к ней врача. Элла продолжала объяснять. Олежек сегодня оставил дома папку со сценарием. Я через некоторое время после ухода мужа на работу в прихожую вышла, гляжу, она лежит, такая приметная, розовая, в зеленую клетку. Супруг забыл ее в портфель сунуть. Кстати, он у него новый, красивый, темно-бордовый. В правом нижнем углу золотом меленько написано «Чёртова кожа». И изображение дьяволёнка выдавлено. Фирма так называется, которая всякие аксессуары для мужчин производит. Сумки, ремни, портсигары, фляги. Все лучшего качества, дорогое. Я представила, как Олег задергается, когда увидит, что рабочих материалов нет. Решит, что обронил папку в маршрутке и помчалась на кинофабрику. Как назло, автобуса долго не было. Я испереживалась, пока до места докатила, аж желудок заболел. «Надо было позвонить супругу, успокоить его», — сказала я. «Тогда бы и сама не дергалась». «Виолочка, на площадке всегда отключают мобильники. Разве вы не знаете?» — удивилась Элла. «Олег так поступает и от остальных того же требует. Войдет актер в рабочее состояние, начнут его снимать, и вдруг, др, у него кто-то из кармана. Артист мигом настрой потеряет». Я затесалась среди тех работников, дождалась, пока муж прервется, и передала ему розовую папку. Он так обрадовался. «Спасибо», — говорит Элка, — «я уж решил, что ее тоже бутербродный вор спер». Я не поняла, в чем дело, а муж объяснил. Утром положил сверток из фольги в кабинете на стол, рассчитывал в перерыве попить кофе и перекусить. И тут приехал корреспондент из Нижнегорска. Пораньше прибыл, как я и думал. Я повел его на съемочную площадку, он довольно долго с ним общался, а когда он укатил, поспешил назад в кабинет, хотел папку с материалами взять, а дверь открыта, портфель исчез. Кабинет у меня небольшой, шкафов нет, только стол, диван, пара стульев и вешалка. Все вещи на виду. Дверь я, уходя с репортером, запер, но замок хлипкий, его скрепкой открыть можно. По кинофабрике полно народа шастает, все павильоны под проекты заняты. На двери у меня табличка висит. Режиссер-постановщик телесериала «Поворот», рабочее название. Олег Николаев. Я решил, что какой-то мерзавец подумал, у мужика, который на съемках главный, деньги есть, он бутылку у себя небось держит. Ну и влез в помещение. С выпивкой из-за булдыги не повезло, ее у меня не водится. Гляжу, нет телефона. Потом увидел пустую тарелку и сразу понял, вор все унес. На еду плевать, а мобильник жалко, хотя контакты в ноутбуке продублированы, но мои записи, я так расстроился. И тут ты с папочкой. «Кто бутерброды унес? Неизвестно?» Слабым голосом осведомилась Нина Анатольевна. «Нет, да это и не важно», сказала Элла. «Главное, материалы рабочие никуда не делись». «Голова кружится», прошептала Николаева. «Нехорошо мне». «Надо врача вызвать», испугалась жена Олега. «Вдруг давление поднялось. Сейчас уложу вас в кровать, а вызову доктора и за печеницем в кондитерскую смотаюсь. Не хочу его у Ларисы оставлять. Она такая наглая, беспардонная, еще припрется к нам домой под предлогом забытую покупку отдать и начнет с вопросами приставать. Виола, можно вас попросить дверь открыть, если не отложка приедет, пока меня нет?» Я встала. «Лучше я сама схожу к Ларисе, а вы ухаживайте за свекровью». «Нет-нет-нет», — заспорила Элла. «Не хочу вас утруждать». «Мне нетрудно пройти пол улицы», — заверила я. «Спасибо, спасибо, спасибо», словно заевшая пластинка, твердила молодая женщина. Нина Анатольевна внезапно заплакала. «Позор, боже, какой позор! На нас станут пальцами показывать! Елизавета Гавриловна впадет в ярость. Господин Платонов, я не могу продолжать беседу. Меня тошнит, извините». Элла обняла свекровь и посмотрела на Андрея. «Не подумайте, что я прошу вас уйти. Сейчас заварю свежего чаю. Нине Анатольевне нужно срочно лечь. Она не в себе очень переживает. У нас непростое время. Умерла Катя. Теперь вот Алла начудила». Платонов поднялся. «Собственно говоря, я приходил к Виктору и уже все выяснил», —